Кирилл с супругою своею Марией и сыновьями Стефаном, Варфоломеем и Петром перешел в Радонеж, в 12 верстах от нынешней Лавры, удел, оставленный Иваном Калитой сыну своему Андрею. В тот век владельцы старались привлечь к себе население из других волостей и давали пришедшим разные льготы. Так поступал и князь Андрей. Двое сыновей Кирилла, Стефан и Петр, женились. Но средний Варфоломей, одаренный поэтическим воображением и наклонностью к созерцательной жизни, с отрочества порывался в монастырь. Тяжелые труды подвижника, неустанная молитва и внутренняя борьба с искушениями молодой жизни представлялись привлекательными его горячей и крепкой натуре. Родители удерживали его. «Потерпи немного», — говорили они ему, — «мы стары, бедны и немощны. Братья твои более заботятся о своих женах, нежели о нас. Послужи нам, проводи нас в гроб, а там делай, что хочешь». Вскоре они, чувствуя приближение кончины, постриглись и умерли. Старший брат Стефан лишился жены и пошел в монастырь. Варфоломей уступил женатому брату Петру свою часть наследства, покинул отцовский дом и отправился по окрестностям искать место для пустынного житья. Он сначала уговорил идти с собою брата своего Стефана и вместе с ним построил деревянную келью и церковь в лесу, на том месте, где теперь стоит богатый Троицкий собор Сергиевской лавры. По просьбе Стефана митрополит Феогност отправил священников освятить новую церковь во имя Святой Троицы. Но вскоре Стефан оставил своего брата. Ему тяжело показалось одинокое житие. Он уехал в Москву в Богоявленский монастырь и скоро сделался там игуменом, затем духовником князя Симеона Тысячского и разных бояр. Варфоломей обратился к какому-то игумену Митрофану, принял от него пострижение под именем Сергия, так как в день, когда совершилось это пострижение, праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было тогда 23 года. Событие это совершилось в первых годах княжения Симеона. Сергий остался один в лесу. Пробыл там более года, подвергаясь чрезвычайным лишениям, опасности быть растерзанным зверьми, страдая от видений, неразлучных с мукою подобного уединения. Между тем сделалось известным, что в таком-то месте, в лесу, спасается труженик. Начали приходить к нему монахи один за другим и строили около него кельи. Они служили в деревянной церкви за утренню, вечерню и часы. Для литургии приглашали по временам соседнего священника, а через несколько времени убедили Сергия принять игуменство над ними, угрожая разойтись, если он не согласится. Сергий после долгих отказов был рукоположен в священники и назначен игуменом от переяславского епископа Афанасия. Так положено было начало Троицко-Сергиевского монастыря. Сначала новооснованный монастырь был крайне беден. В нем было всего 12 братий, и по скудости средств к содержанию больше этого числа братий не допускалось. Положено было правилом принимать нового брата только тогда, когда выбудет кто-нибудь из числа 12. Богослужение нередко отправлялось у них при свете березовой лучины. А иногда литургия не могла совершаться по недостатку вина. Игумен, однако, строго запретил ходить и просить милостыню и постановил правилом, чтобы все жили от своего труда или от добровольных, невыпрошенных даяний. Сам Сергий показывал собой пример трудолюбия. Пек хлеб, шил обувь, носил воду, рубил дрова, во всем служил братии, ни на минуту не предавался праздности, а питался хлебом и водой. Чрезвычайное крепкое и здоровое телосложение способствовало ему переносить такой образ жизни. Вместе с тем он был строг и к другим, требовал от братьев такой же суровой жизни, какую вел сам. Через несколько времени, однако, положение монастыря улучшилось. Молва о святой жизни Сергия и его братьев расходилась все более и более, и вот пришел к ним из Смоленска архимандрит Симон. Он принес с собою значительное имущество, которое пожертвовал в монастырь Сергия. За ним прибыл брат Сергия, Стефан, и привел 12-летнего сына своего Ивана, которого отдал под начало Сергия. Последний тотчас постриг его, назвавши Феодором. С этих пор Сергий не ограничивал числа братьев в своем монастыре. Постригал всякого желающего, подвергнув предварительно строгому испытанию. В монастырь все более и более стало приходить богомольцев. Были между ними нищие странники, которых нужно было кормить, но были князья, воеводы и богатые люди, дававшие на монастырь богатые вклады. О Сергии распространилось мнение, что он одарен свыше даром пророчества. Несмотря на эту славу, Сергий продолжал вести прежний простой образ жизни и с равной любовью обращался как с князьями, которые обогащали монастырь, так и с бедняками, питавшимися от монастыря. Между тем пустынные окрестности обители стали заселяться. Уже во времена княжения Ивана Ивановича возник около монастыря посад, а за ним заводились села и починки. Люди вырубали леса и обращали дикую землю в обработанную. Эти новопоселенцы в своих взаимных делах обращались к Сергию как к судье и миротворцу. Жизнеописатель Сергия, замечая, что вообще в обычае сильных было обижать убогих и присваивать чужое у соседей, рассказывает такой случай. Один житель монастырского посада взял у другого кабана себе на пищу и не заплатил за него денег. Обиженный прибегнул к Сергию. Сергий призвал к себе обидчика и сказал ему так: «Чадо мое, веришь ли ты, что есть Бог? Знай же, что Он отец сиротам и вдовицам, судья праведным и грешным. Те, кто грабят других и недовольны дарованным от благости Божией, беспрестанно желают чужого, те сами обнищают, и дома их опустеют, и забудется сила их, и в будущей жизни ждет их бесконечное мучение. Отдай же тому сироте то, что ему следует, и вперед так не поступай». Виновный послушался. При княжении Донского о Сергии знали уже в Константинополе, и патриарх Филофей прислал ему крест, парамант и схиму, и грамоту на введение общежития. С этих пор Троицкий монастырь сделался общежительным. Уважение к Сергию побуждало великого князя Димитрия несколько раз обращаться к нему. В 1365 году по поводу спора Дмитрия Константиновича Суздальского с его братом Борисом за Нижний Новгород, по повелению Дмитрия Московского и митрополита Алексия, Сергий ездил в Нижний Новгород, затворил в нем все церкви и тем принудил Бориса уступить брату. В 1385 году Сергий, уже престарелый, устроил вечный мир между непримиримыми до того врагами – Дмитрием Московским и Олегом Рязанским. Но самую громкую славу приобрело его отношение к Куликовской битве. Дмитрий, собираясь идти на Мамая, ездил к нему за благословением. Сергий предрек ему победу и возбуждал как великого князя, так и весь русский народ на священную брань за свободу Руси. Когда предсказание сбылось и русские победили, святость Сергия возвысилась еще более. Впоследствии сложилось предание, будто святой игумен благословил идти на брань двух иноков своей обители — Александра Пересвета, бывшего боярина, и Ослябя, и оба они пали в битве. Так как об этом событии нет известия ни в древнем житии Сергия, ни в старых летописных редакциях, то едва ли можно признать его исторически верным. Но оно, утвердясь в воображении потомков, имело важное нравственное влияние, возвышавшее в памяти потомков как Сергия, так и его монастырь.